Вроде ничего, промямлил районный прокурор, покачиваясь. А тебе? Огнемет обернулся ко мне. Мне? Прошептал я. Тебе, блядь, нахуй, урод! Понял, чего строчить, если не хочешь, чтобы я твою супружницу паяльной лампой обрил для начала разговора. Я кивнул практически без промедления. А что еще оставалось делать? Конечно, вряд ли моя сговорчивость могла спасти Ольгу от неприятностей. Разве что облегчить ее участь. «Вот и зашибись!» — удовлетворенно буркнул огнемет. «Надо же! Он, оказывается, мог казаться удовлетворенным. Давайте сюда бумагу и ручку». Ни того, ни другого, как и следовало ожидать, угорил под рукой не оказалось. «И у тебя, блядь, нахуй нет!» — поразился огнемет, скептически глядя на прокурора. «В кабинете!» — булькнул тот, теперь откровенно борясь с тошнотой. «Я уже говорил, ему на глазах становилось все хуже по мере того, как желудок впитывал потребленный алкоголь, а кровь разносила отраву по прокурорским артериям и венам». «Тьфу, клоун!» Фыркнул огнемет, делая знак одному из горил, чтобы придержал Павла Ивановича под локоть. «А кофе у тебя в кабинете имеется!» «Ты еще хочешь кофе?» Голосом мученика сподобился осведомиться прокурор и громко икнул. «Ты, блядь, захочешь, как проблюешься!» Предрек огнемет. «Я же его так, чтоб меня не обрыгал!» Добавил он, обращаясь к телохранителю. «Пошли, блядь, нахуй, в его кабинет!» По дороге на второй этаж, как и следовало ожидать, Павла Ивановича вывернула наизнанку. «Блядь!» — выкрикнул тащивший прокурора горилла. «Ему тоже досталось!» «Потом оботрешься!» — пролаял огнемет. «Не растаешь, блядь, нахуй! Давай, живо найди у него ключи! Времени в обрез!» Их поиски слегка затянулись. Пока громила обшаривал прокурорские карманы, того вывернуло еще раз. К тому моменту, как связка ключей, наконец, оказалась у огнемета, в коридоре появился уже знакомый мне капитан Кузьмук. Он не успел переодеться, хоть теперь это ему точно не помешало бы. Вид у офицера был такой, словно он недавно играл в регби на заболоченном поле. «Нашел третьего!» — скользнув по оборотню коротким злым взглядом, спросил огнемет. «Так точно, Леонид Львович!» — отдуваясь, доложил милиционер. Он явно запыхался и еле выковырили из старой шахты. Я не уловил вопросительных интонаций, что же до адреса, который он упомянул, то меня буквально окатило потом. Похоже, я таки встретил человека, который кое-что знал о подземелье магов. Только мне расхотелось расспрашивать кого угодно, но только не его. Да и вряд ли он стал бы откровенничать. Такие люди не склонны проливать свет на что бы то ни было. Напротив, они притягивают мрак, а может, и источают его. «Из нее», — кисло подтвердил Кузьмук, — «предупреждал я вас, козлов, чтоб больше туда не совались». «Так ведь я Михеичу не указ!» Бледнее оправдывался милиционер. «Мертвый!» — проскрипел огнемет. «Сначала я подумал, а речь о зловещем капитане Репе. Я ошибся. Они говорили о Путике. Я представил изувеченное тело друга, каким видел его на берегу подземной реки». «Мертвее мертвого, Леонид Львович!» — заверил Кузьмук. «Мне показалось, изуродованную скулу огнемета на мгновение свела судорога, но, возможно, ту была игра теней, обман зрения из-за солнечного света, который хлынул в дверной проем кабинета. Огнемет как раз распахнул дверь. За широким панорамным окном зарождался новый день. Солнце, оказывается, уже вынырнуло из-за холмов на востоке. Правда, час был ранний, солнечные лучи падали под острым углом, тени оставались длинными, густыми, а сам пейзаж безжизненным и холодным, марсианским. Я сощурился с непривычки, как крот, которого вытащили на поверхность. В камере, где я дожидался своей участи, окна отсутствовали, в стенах коридоров и лестниц, которые мы преодолели, поднимаясь наверх, тоже. «Шевелись, блядь, нахуй!» — прокричал огнемет, втаскивая меня за шиворот в кабинет. Шагнувший вслед за нами прокурор споткнулся в порог и едва не растянулся на полу, буквально повиснув на руках у гангстера, которого минутой ранее обливал. Тут крякнул от натуги. Огнемет, выругавшись, указал на роскошное кожаное кресло под большим портретом президента Пьющего в вычурной рамке. Лицо Пьющего было традиционно печально, задумчиво и основательно подретушировано. Усади этого недоумка, чтоб перед глазами не мельтешил. Или я, блядь, нахуй за себя не ручаюсь. Пиздец! Через 3 часа тут яблоку негде будет упасть. А это чучело надралось и вырубилось. Где, блядь, кофе, о котором Пашка трепался внизу? Сейчас сделаем, Леонид Львович. Засуетился один из заплечных дел мастеров. Ты, блядь, огнемет обернулся ко мне. Давай короче, садись и строчи, как кореша своего заебнил. А потом и мусора. И, блядь, водилу, кстати, помянуть не забудь. 20 минут тебе даю на художество. Не вложишься, пеняй на себя, пи***ук. Сломаю, блядь, нахуй палец. Я хотел спросить его о гарантиях для Ольги. Потом решил, это абсолютно бессмысленно. Ольгу увезли, я подслушал куда. Благодаря «держитесь, не падайте» металлическому каркасу от тюремных нар, превратившемуся в принимающую антенну. На остров в Лимане, который кто-то из них, то ли огнемет, то ли накачавшийся коньяком прокурор, в разговоре между собой назвал черепашьим. А еще я нисколько не сомневался, что ей оттуда без посторонней помощи не вырваться. И единственным, кто был способен ее оказать, по крайней мере, вовремя, был я. Впрочем, способен ли? Последнее было под вопросом.